44. Накладная на груз. И даже как-то странно, ибо все как встарь в столетнем провале Асавиахима. В том плане, что парашютный шелк и строп паутинки. В смысле уже и не шелк, прозрачная ткань, годная в толщине для космических парусов будущего. И строп исходного уровня технологии, даже наверняка искусственно утолщенные, ибо что хорошего, если молекулярная тонкость будет играючи резать руки-ноги при внезапном порыве ветра. Так что все как ранее. Как и тогда, подвешенный в вышине человечек в фокусе невидимого одуванчика купола. А ведь вроде бы давно появились всякие ранцевые сопла, спикировали на маму Землю из загоди утопленных международных космических станций. Но что есть те сопла? Широкодиапазонный ракетный факел, фиксируемый мощной спутниковой оптикой за тысячи километров. У нас тут не десант в третьеразрядную страну, у которой напряженка с компьютерами, отслеживающими общую оперативную обстановку. Точнее, десант-то именно в такую страну, но его направленность, разумеется, не туда. Да и вообще, неужели не естественна парашютная плавность? Разве кто-то за столетие отменил законы тяготения или пересадил мозг человека в муравья? 85 килограммов плюс амуниция. Может, с использованием антигравитации стало бы интересней, но, судя по историческому раскладу, ее открытие придется переложить на далеких, не проявляющих себя покуда братьев по разуму. Итак, падаем на джунгли привычным издавна способом. И даже без особого выпендривания с использованием парашюта крыла. Надеть на тех, кто давно не тренировался в прыжках, такую подпругу, значит загодя обречь операцию на провал. На какую дистанцию разнесет неумелое управление? По всей стране Панаме или еще и по разделенным суше океанам? И значит, обычнейший метод преодоления 2 километра вертикали. Валимся примерно на одну площадку. Наш друг ночь, ибо спасает от не в меру любопытных глаз возможных свидетелей. Прикиньте периметр суши, с коей можно рассмотреть потерянные транспортным самолетом неторопливые точки. Ну и враг ночь, ибо на фоне охладившейся от солнечных фотонов Земли весьма хорошо смотрятся 36-градусные инфракрасные тела. Кто наблюдает на фоне Земли? Все те же набитые научными штуковинами, парящие в мировом пространстве спутники. Именно против них специальные слои одежды. Что-то там сдвигается в спектре. А может, и не сдвигается, так... Доводится до сведений, чтобы не волновались и чувствовали на себе заботу завершающейся эпохи научно-технической революции. Падаем. Если не захлестнет куполом, создав трепыхающуюся куклу, ускоряющую ход по мере приближения, не срубит стропами пальцы, не усадит задним местом на торчащую вертикально-древесную вершину, благо в округе не растут елки, не переломает ноги о мелкую неровность предгорий, то вполне вероятно, что десантированные с воздуха будут готовы к следующей вероятностной фазе. То есть к той, где их могут просто перестрелять, или, что менее возможно, но не исключено, запросто перерезать затаившиеся в ковре джунглей и враждебно настроенные ко всему падающему с небес партизаны. Перерезать еще до того, пока пробившие растительный полог спецназовцы разыщут оборудование, а главное — друг друга. И разыщут не по радиомаяку. Была охота давать привязку всем скользящим по орбитам. По уханью местной, случайно не вымершей, но занесенной в многотомник красной книги птички с плохо запоминающимся названием. Есть определенная надежда, что по местному лесу не шляются без дела орнитологи, могущие удивиться тому, что дневная птичка заверещала в полночь. «И значит, падаем», тая надежду очень скоро и без потерь скомпоноваться в ударное боевое ядро, могущее протаранить окружающие джунгли по горизонтали так же успешно, как и в вертикальном векторе. Падаем.